Глава 9. Меня раздирали сомнения. Швабрик вывалил на меня столько информации, что я растерялась и испугалась. Но одновременно воспряла духом. Не хотелось застрять в Эйвенвуде навсегда, как утверждал Иммит. Мужчина твердил, что моя жизнь на земле закончилась. Считай, умерла. Мужик ждал невесту несколько лет, проворчала я и покосилась на стеллаж, где схватила ту книгу. Читала любви и мечтала о семье. Нельзя верить его словам. Ясно же, что выпускать меня из рук Хэйан не намерен. Даже придумал, как воплотить в жизнь совместный прыжок с парашютом. В груди похолодело от ужаса, и я помотала головой. Спокойно, Росинка. Еще ничего не произошло. Вдруг слуги не найдут столько ткани. Или ремней достаточной длины и крепости, чтобы прикрутить к дракону часть кареты. Это же безумие. Стало чуть спокойнее, и я улыбнулась. «Вот так, умница, дыши ровнее. Вот увижу дракона с телегой на спине и парашютом в зубах, тогда и в обморок падать буду, а пока...» Я поднялась и решительно приблизилась к стеллажу. «Если у него вся библиотека в таком же стиле, что и первая попавшаяся мне книга, то мужчину стоит пожалеть. Столько лет тренироваться. В полном одиночестве. Ужас какой!» Но тяжелый фолиант, который я едва удержала в руках, удивил. На сей раз приятно. Листая нечто вроде старинного сказания о платонической любви дракона и невинной девушки, я была поражена. Да это же драма. Он связан клятвой с мертвой невестой, а она с рождения отдана в услужение источнику Илтас. Как печально. Закрыла книгу и с трудом поставила на место. Судя по толщине, страдать этим двоим придется долго и со вкусом. И что-то подсказывало мне, что счастливого финала не предвидится. Разве что измученные души воссоединятся после смерти. О последнем думать не хотелось, поэтому я поискала истории повеселее, но, как назло, в коллекции Иммита таких не нашлось. «Неудивительно, что он постоянно твердит мне о невозможном», — пробормотала я. «Если постоянно читать подобное, станешь фаталистом». «Кем?» — услышала я за спиной и подскочила от неожиданности. Развернувшись, с удивлением посмотрела на невероятное создание величиной из бычка. Внешне оно было похоже на швабрика, только крылья поменьше, шея тоньше, отростков на морде нет. И ступало оно по камешкам, как кошка, совершенно бесшумно. А еще существо было невероятного розовато-бежевого оттенка. «Фаталистом», — разглядывая это чудо, машинально повторила я и поинтересовалась. «А ты кто? И как сюда попал?» Вряд ли в кабинет Илфикиира так легко проникнуть, иначе Иммит ни за что бы не оставил меня тут одну. Существо подковыляло ближе и, заискивающе глядя снизу вверх, прошуршало. «Мое имя Лаша. О, красивейшая Куара». Вблизи дракончик оказался еще милее. Перламутрово-бежевые чешуйки таинственно мерцали на тонкой полупрозрачной коже, отчего существо казалось рекламой самого совершенного тонального средства. «Я бы назвала тебя Бибишкой», — невольно улыбнулась я. «Зови меня, когда и как захочешь». Едва не промурлыкала Лаша и покошачьи поднырнула головой под мою руку. «О, нежнейшая Куара! А ну прочь!» Швабрик налетел, как сыч, даже мне стало страшно. Крылья в стороны, чешуйки на загривке дыбом, глаза сверкают алым, когти выпущены. Он набросился на Лашу и отогнал ее на несколько метров от меня. Но и тогда не успокоился. Шипя паром и плюясь огоньками, не давал и шага сделать в мою сторону. «Эй!» — возмутилась я. «Девочек не обижай!» «Обидишь ее!» — пробурчал Швабрик и глянул из-под лобья. «Только дай шанс. Влезет в душу, не вытирая лап. А ты моя. То есть ты Куара моего Иммита». «Ревнуешь?» — догадавшись, рассмеялась я. «Куара наша!» Вмешалась Лаша и переступила изящными лапками. «Найдон тоже может стать ее Хэйяном». «И не мечтай», — припечатал помрачневший Швабрик. «Стоп-стоп», — заинтересовалась я. «Кто может стать моим... короче, ты о ком?» «Мой Илфикиир», — охотно уточнила Лаша и мило оскалилась. «Он хороший и очень любвеобильный». «Чур меня», — хохотнула я. И покосилась на книгу, которую случайно вытащила. «Мне одного такого за глаза хватит». «Ты сначала посмотри, а потом отказывайся», — обиделась драконица. «Он высок, строен, волосы будто золото, а глаза...» «Замолчи», — затопал лапами Швабрик. «И не смей навязывать Куари своего Хэйяна, она наша». «Вот именно», — завертелась Лаша, стараясь обойти его и подобраться ко мне. «Она принадлежит Эйвенвуду. Илтас обвенчает ее с Хэйяном. И не обязательно с твоим». «Погодите», — осадила я и показала на Бибишку. «Она пытается украсть меня для другого Илфикиира, как ты предупреждал?» «Что этот шипастый тебе наговорил?» — взвелась Лаша. «Правду», — влез Швабрик. «Сказал, что у меня всего 7 дней, чтобы выйти замуж за Имита», — пояснила я. «А потом на меня может претендовать любой Илфикиир. И даже эта неделя не станет легкой, потому что меня попытаются похитить, а он будет защищать». «Буду», — буркнул синий дракончик и стушевался под насмешливым взглядом Лаши. «Это не у тебя 7 дней», — снисходительно проговорила драконица. «А у Хэйяна не завоюет твое сердце за это время. И у других будет шанс. Но ты можешь подарить свое общество любому Хэйяну Эйвенвуду и раньше». Я усмехнулась. «О, как!» Лаша светилась довольством, а Швабрик недовольно набычился. Вот знала, что нельзя верить словам существа. Интуиция не подвела. Выходит, я могу сама выбрать себе жениха. «Интересно», — окрылённая надеждой пробормотала я. «Куара может отказать всем женихам и вернуться домой?» «Нет», — слаженно рявкнули драконы.